церковь. Уже в ранней версии христианского символа веры можно выделить в нем два основных элемента – элемент веры и элемент организации. Оба этих понятия взаимосвязаны и не могут быть разделены. Христианин обязан верить не только в Святую Троицу, которая является основным теологическим элементом символа, но и в проявление Святого Духа на земле посредством организации, то есть христианской церкви. А поскольку кредо следует принимать в его целостности, невозможно принять основы христианства, не соглашаясь с местом, которое отводится в нем церкви. Не может быть верующего христианина вне церкви. Важно отметить этот пункт, поскольку можно ошибочно подумать, что церковь – это всего лишь место для отправления христианского культа, и что христианин может быть совершенен в своей вере, не принадлежа к церкви и не посещая ее, как может, скажем, еврей оставаться набожным, не посещая синагогу. Если бы посещение христианской церкви не было обязательным, она не могла бы сыграть столь важную роль в истории Европы и в истории взаимоотношений между христианством и иудаизмом. Попробуйте дать несколько различных определений христианской церкви. Наиболее всеобъемлющее самоопределение христианской церкви мы можем найти в папской булле «Единая святая» «Unam Sanctam», составленной папой Бонифацием в VIII веке в 1302 году. Булла утверждает абсолютный приоритет церковной власти над светской и делает подчинение людей власти папы условием их спасения. Она начинается следующими словами. «Что церковь есть церковь единая, священная, вселенская и апостольская. Так мы должны считать и верить, ибо того требует наша вера. И мы верим в это со всем убеждением и исповедуем это недвусмысленно, ибо нет спасения вне церкви, нет даже прощения грехов, и она представляет собой единое мистическое тело, главой которого является Христос. В ней один Господь, одна вера, одно крещение». Так во время потопа был один лишь Ноев ковчег, прообраз единой церкви, сооружение которого одной мерой завершено было и один, то есть Ной, был его вождем и управителем. А вне ковчега, как мы читаем, все живое на поверхности земли исчезло. Таким образом, христианская церковь определяет себя четырьмя эпитетами. Уна, Санкта, Католика, Апостолика, отражающими ее тотальность. Уна – единая, то есть одна единственная, и нет иной церкви, кроме нее. Санкта – святая, то есть подобное храму или скинии завета, вместилище, в котором постоянно присутствует Дух Божий. Следует отметить, что Дух Божий находится только в пределах церкви. Ни одно другое объединение или община с точки зрения церкви не могут утверждать, что в них заключен Дух Божий. Церковь – католика, то есть всемирная, универсальная во времени и в пространстве. В этом определении отражается острая полемика против других церквей и сект, также претендующих на присутствие в них Святого Духа, тогда как с точки зрения Вселенской Церкви речь идет лишь об отклонениях и ереси. И, наконец, она апостолика, то есть получила легитимацию от самих апостолов, ее основавших. Иными словами, власть Церкви обосновывается тем, что ее основали апостолы, непосредственные ученики Иисуса, получившие учение из его рук, то есть от самой верховной власти. Учение апостолов передается церковью из поколения в поколение, и эта цепь никогда не прерывается. Так учение Иисуса сохраняется в его чистоте, не проходя через руки посредников, без преграды, пропусков, наподобие устной Торы иудаизма, которая тоже передается от человека к человеку. В определении «экклезия» – «церковь» речь идет не о специфическом здании, в котором отправляется богослужение, а о вселенской институции, которой принадлежат все священнослужители и во главе которой стоит Папа. Только она владеет благодатью Божией, а посему только через эту организацию верующий может получить спасение, как было сказано в процитированной нами булле. Различные христианские общины и церкви, в которых совершаются обряды, а также совершающие эти обряды священнослужители, являются органами одного необозримого тела, ноги которого находятся на земле, а голова – в небесах. Однако роль церкви, как она видит ее сама, не ограничивается понятием «организация». Церковь включает в себя всех верующих, тех, которые были, есть и будут. В нее входят мученики и святые, даже небесные существа, ангелы. Все они находятся в лоне церкви, и церковь считает себя ответственной за их судьбу на земле и в небесах, так как в ее руках находится путь к спасению. Помимо рассмотренных определений, существует еще и мистическое определение церкви. Церковь считает себя мистическим телом в соответствии с учением Павла о том, что церковь является телом Мессии, послание к римлянам. Бог присутствует в церкви, как дух присутствует в теле. Надо заметить, что эти определения не являются взаимоисключающими, и ни одно из них не отрицает остальные. Церковь является священной и вечной всемирной общиной, которую создали апостолы, в которой отправляется богослужение и в которой человек объединяется с Мессией Спасителем. Формула креда показывает, что церковь считает себя божественным творением, а посему претендует на исключительное знание правды и ее формулировок. Христианство является религией откровения. Его основные положения были даны при помощи божественного откровения, которое произошло в два этапа. Первый – на горе Синай, где был дан Ветхий Завет. Второй – земная жизнь Иисуса, во время которой был дан Новый Завет. Свидетельство откровения об этом откровении, как и способствовать интерпретировать его, находится в руках церкви и только в ее руках. Поэтому она одна может указать человеку, что думать и как думать, только она владеет всей мудростью и всем знанием. Церковь главенствует в философии, науке, искусстве и всех проявлениях жизни. Нет такой области, в которой церковь не имела бы отношения, как нет области, которая не находилась бы в ее власти или вне сферы ее интересов. Благодаря ее небесному происхождению и ключу к знанию, который находится в ее руках с самого момента ее создания апостолами, прямыми учениками Иисуса, церковь претендует на универсальную идеологию. А кроме того, церковь считает, что при помощи находящихся в ее руках таинств она способна открыть перед верующим путь к благодати и спасению. Винсент из Лерина определял вселенскую христианскую веру словами «ubique semper ad omnibus», то есть исповедуемую в любом месте, в любое время и при помощи всех. Объясните, какое значение заложено в этой фразе?